Эмбер Хёрд разбила Илону сердце. Отношения Илона и Эмбер начались в 2016 году, после того, как Илон объявил о разводе со своей второй женой Талулой. На тот момент Эмбер Хёрд была уже свободна, но продолжала судебные тяжбы с экс-супругом Джонни Деппом, которого она обвинила в домашнем насилии и потребовала от него выплатить ей денежную компенсацию в размере 7 миллионов долларов. Ходили слухи, что Маск был влюблен в Хёрд еще с 2013 года, когда вышел фильм с ее участием «Мачете убивает». Илон даже пытался ухаживать за актрисой, но тогда она была с головой погружена в отношения с Деппом. Слухи об их связи были полностью подтверждены в апреле 2017 года, когда они вместе собрались посетить Австралию, а в августе этого же года их отношения закончились. «Что ж, она хотела расстаться со мной больше, чем я с ней, я так думаю. Я действительно был влюблен, и мне было больно», — сказал Илон журналистам 3 месяца спустя. Разрыв с Эмбер Хёрд был настолько психологически сложным для Илона, что он даже отошел от своих принципов и дал интервью журналу Rolling Stone, журналисту Нилу Штраусу. Он признался, что очень несчастен, если ночью рядом с ним никого нет. Маск даже спросил у журналиста, как ему быть. «Есть у вас кто на примете, с кем бы я мог встречаться? Мне так сложно сходиться с людьми». Он сглатывает и поясняет, чуть заикаясь. «Я ищу долгосрочных отношений, а не связи на одну ночь. Я бы хотел найти настоящего спутника жизни или родственную душу. Вот что-то такое». Штраус не растерялся и ответил, что связывать себя другими отношениями сразу же после разрыва не самая хорошая идея. Илону, по словам журналиста, надо разобраться, почему все его отношения так и не сложились. Его брак с писательницей Джастин Маск, брак с актрисой Талулой Райли и вот теперь отношения с Эмбер Хёрд. Но Маск отвечает, что одиночество он переносит очень плохо. «Если я не люблю кого-то, если со мной рядом нет спутника, я несчастен. Когда я ложусь спать один, это меня убивает. Я знаю, каково это, когда ты один в большом пустом доме, и звук твоих шагов раздается в коридоре. Никого нет. Никого нет на подушке рядом с тобой. Черт, как вообще можно быть счастливым в такой ситуации?» Если вы еще не достали платочки, читая «Откровения изобретателя», то пора. «Когда я был ребенком, я все время повторял одни и те же слова», — признался Маск. Голос его звучит твердо, но блеск в глазах и дрожание губ выдают волну эмоций, пытающуюся прорваться наружу. «Я никогда не хочу быть один». «Вот что я говорил». Голос Маска переходит на шепот. «Я никогда не хочу быть один». Глаза его краснеют, взгляд его устремлен вперед, и он сидит, застывший в своем молчании. Как замечает журналист, такого Илона Маска он видел впервые. В этот момент, по его словам, изобретатель был похож на ребенка, который боится, что его бросят. Но никак не на того Илона Маска, которого знает весь мир.